На верхней палубе под усыпанным звездами небосводом рубились с исчадиями тьмы духи моряков. Сабли и кортики полупрозрачных фантомов мертвых. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Пиратов беззвучно рассекали дым и мрак. Казалось, тучи разошлись нарочно, чтобы луна и звезды взглянули на это беззвучное сражение и подсветили по возможности поле боя. В полутьме ночи, в Тианее все ночи довольно светлы, приходилось приглядываться, чтобы различить концентрацию мглы и мерзости. Матросам не мешала темнота. Исчадий же было так много, что отвага мертвецов им едва ли станет помехой. «Часть команды, часть корабля», — глухо повторил цитату из фильма «Рей». «Часть команды, часть корабля», — поддержал Рюк, только в его голосе был и восторг. Чародей явно восхитился увиденным. Хейт представила, как бы это эпично звучало, если бы за игроками фразочку подхватили духи моряков. Но те молчали. Их отчаянная, бесплотная и бесплодная битва не дозволяла вмешательства звуков. «Мы можем уйти», — озвучил дельную мысль Кен. «Пробиться к тем канатам по левому борту, по которым некоторые из нас сюда поднимались. Если идти вдоль пристройки, впритык, то зацепим двух матросов и по пачке исчадий». «Да они так увлечены», — заметила Маська, «что могут даже не отвлечься на нас». «Нет», — покачал головой Вал. «Ни за что», — вторил ему голос Рюка. «Лут. Опыт», — перечислила в порядке значимости аргументы за то, чтобы остаться, китаяночка. Глаза ее горели алым адским пламенем. «Мне склизкие уроды задолжали компенсацию». Арчанка выставила меч в направлении ближайшей кучки исчадий. «Локи нас не поймет». Убийца подкинул и поймал кинжал. «Если мы не нашинкуем моллюсков на фарш...» «Мне бы хотелось выгулить суккубу», — скромно внес предложение чернокнижник. «Наглядно убедиться, так сказать, что вложения мои не напрасны. Если вы не против, конечно». «Ты слишком вежлив», — Монг покачал головой. «Как не родной прям». «Да я и есть, по большому счету, приемный», — стушевался Спиритус. «Временно заменяющий». «Ты это брось!» — поддержала начинание Монка Хейт. «Мы все ненависть! Ненависть — это мы! Зови суккубу!» «Питомцев, заначки алхимии — все выгребаем! Фарш или не фарш, но я хочу очистить эту палубу!» Соучастники в деле о работорговле сдохли раньше, чем до них добралась ненависть. Легко отделались, как посчитала Хейт, и даже обреченные на повторяемую раз за разом ночь от ночи и так до предела вечности схватку на палубе, моряки недостаточно поплатились. Это море выместило на ушлепках свой гнев. Хейт свой даже не начала вымещать. «Предлагаю зачищать с краев». Эльф чутко уловил, что отход отменяется. «В центр рваться сходу чревато». 3000 тухлых моллюсков! — возопила его менее рассудительная половина. Головы мертвецов, как по команде, повернулись к ненависти. Исчадия тоже замерли. Словно в муках выбора, кто же привлекательнее и слаще, призраки или теплокровные? «Однажды я тебя придушу», — пообещал Рэй Арчанке. «В очередь, друг», — вздохнул Кен. «В очередь».